Часть первая. Потенциал и программирование. Важно уметь в любой момент пожертвовать тем, кто вы есть, ради того, кем вы можете стать. Чарльз Дюбуа. Глава первая. Потенциал. Я не думаю, что человеческая жизнь легка. Жизнь, как нам кажется, бросает нас из стороны в сторону, проверяет нас. Неудивительно, что столь многие настраиваются на выживание. В детстве мы мечтаем о том, кем хотим быть. У нас есть мечты, в которых существует магия. Но на пути эти мечты забываются или разбиваются. Мы соглашаемся, что пришло время повзрослеть, и хороним наш потенциал или теряем его. Мы становимся социализированными, сформированными, запрограммированными. У каждого из нас есть потенциал роста, способность создать желаемую жизнь. Однако мы передаем нашу личную власть внешним источникам, виним индустрию фастфуда за свое ожирение, судимся с ресторанами, пролив на себя кофе из-за того, что кофе был слишком горячим. Чем больше мы стремимся обвинить других, тем меньше ответственности за свою жизнь возлагаем на себя. Мы постепенно погружаемся в апатию и депрессию. Более 3,5 миллионов людей принимают в настоящее время те или иные транквилизаторы. Идея личной ответственности за себя исчезает, что поддерживается правительством, которое поощряет все, что увеличивает его контроль и уменьшает нашу свободу. Многие люди стремятся к чему-то большему в жизни, чем то, что у них есть в настоящий момент, потому что понимают, что в их жизни чего-то не хватает. И, конечно, они правы. В жизни должен быть смысл. Развивая свой потенциал, мы начинаем лучше понимать себя и находить смысл. В терапии этот процесс называется самоактуализацией. Это внутренний механизм, который каждого из нас подталкивает к личностному росту. В нас есть природное стремление развить наш потенциал и найти смысл. Многие философы говорили о способности человека становиться лучше, добавляя, что в развитии потенциала лежит надежда на будущее. Абрахам Маслоу разработал свою известную модель иерархии потребностей в США в 1940-х годах. В ней он выделил 5 уровней врожденных человеческих потребностей, самые основные из которых находились в основании иерархии, а самые прогрессивные — на вершине. И предположил, что мы должны удовлетворять все уровни потребностей по очереди, начиная с самой базовой, которая связана непосредственно с выживанием. Реализация собственного потенциала и достижение самоактуализации находятся наверху, над потребностями в статусе и самоуважении. Только когда потребности в физическом и эмоциональном благополучии нижнего уровня удовлетворены, мы начинаем заботиться о потребностях высшего уровня. Подобным же образом, если мы лишены того, что удовлетворяет наши потребности нижнего уровня, потребности высшего уровня становятся неактуальными, поскольку мы снова стремимся удовлетворить свои потребности нижнего уровня. Например, вы не можете мотивировать кого-либо выполнить план по продажам, если у этого человека проблемы в семье. Эта модель была принята и со временем дополнена. В 1990-х годах были добавлены 3 новых уровня — когнитивные потребности, знания, смысл, находящиеся над потребностью в самоуважении, эстетические потребности, стремление к красоте, гармонии, форме, находящиеся над когнитивными потребностями, и трансцендентальные потребности — помощь другим в достижении самоактуализации, расположенные над эстетическими потребностями. Эта модель широко используется в бизнесе в США для определения продуктов, которые могут удовлетворить определенные потребности. Но нам нужно просто помнить, что существует механизм, который каждого из нас толкает к самоактуализации, к развитию нашего потенциала, особенно если принять во внимание то, что никогда в прошлом слишком многие из нас не были богаты и не жили в столь длительный период без войн. Многие брали за основу иерархию потребностей Маслоу и создавали собственные модели. Ричард Барретт работает с людьми и организациями, развивая корпоративную культуру. Он выделяет 7 уровней личного сознания. Случайно или нет, Но эти уровни в целом соотносятся с семью чакрами энергетической системы, о чем подробнее рассказывается в следующем разделе. Вне зависимости от того, какая модель используется, очевидно одно — есть путь развития, которому люди могут следовать. Люди также могут застревать на определенном участке пути и должны расчищать препятствия, чтобы продолжить двигаться дальше. Некоторые люди не верят, что у них есть потенциал. Они ошибаются, но они стоят перед препятствием. Если вы не верите в то, что у вас есть потенциал, то вы его никогда не разовьете. Такая позиция связана с ощущением безопасности. А быть ограниченным значит для этих людей чувствовать себя в безопасности. Возможно, когда эти люди были маленькими, они демонстрировали свои способности, за что их критиковали или наказывали. «Что ты о себе думаешь? Не пытайся прыгнуть выше головы!» часто говорили родители своим детям. У всех нас есть потенциал, и у всех нас есть уникальные навыки и таланты, которые позволяют нам выражать себя. Мы должны помочь им расцвести.